и ахнула. Там был чудесный сад, каких вы и не видывали. Представляете, как ей захотелось выбраться на волю, погулять среди прохладных фонтанов и клумб с яркими цветами. Но в узкий лаз не прошла бы даже одна Алисина голова. Алиса вернулась к стеклянному столику, смутно надеясь, что, может быть, там все-таки найдется другой ключ или на худой конец книжка. «Учись складываться». Ни того, ни другого она, правда, не нашла. Зато обнаружила хорошенький пузырек, к горлышку которого был привязан бумажный ярлык, а на нем большими буквами было четко написано «Выпей меня». Конечно, выглядело это очень заманчиво, но Алиса была умная девочка и не спешила откликнуться на любезное приглашение. «Нет», — сказала она, — «я сначала посмотрю, написано тут «яд» или нет». Однако на этой бутылочке не было ни черепа, ни костей, ни надписи «яд». И Алиса рискнула попробовать ее содержимое. «Ой, что же это со мной делается?» — сказала Алиса. «Я, наверное, и правда складываюсь, как подзорная труба». Спорить с этим было трудно. К этому времени в ней осталось всего лишь четверть метра. «А теперь в сад! В сад!» «Теперь первое, что нужно сделать, — говорила себе Алиса, — это стать, какой я была всегда. Это будет самый лучший план. План, что и говорить, был превосходный. Недостаток у него был только один. Было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение». «Как же мне вырасти? Ага, конечно, надо что-то съесть или выпить. Только вот самый главный вопрос. Что?» Да, это действительно был большой вопрос. Сколько Алиса не озиралась кругом, она видела только траву и цветы, и ничего пригодного для еды или питья не было заметно. Рос, правда, неподалеку большой гриб, размером никак не меньше самой Алисы. Она осмотрела его очень тщательно, встала на цыпочки, вытянула шею и, заглянув через край, встретилась взглядом с большим синим червяком.

нескольких шагах от нее на ветке какого-то дерева сидел чеширский кот. Кот тоже заметил Алису и только улыбнулся. Вид у кота был добродушный, но только очень уж длинные и когти, и зубов полон рот. «Чеширский мурлыка», – заговорила Алиса несмело. Она не знала, понравится ли ему такое обращение. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти», – ответил кот. «Да мне почти все равно», – начала Алиса. «Тогда все равно, куда идти», – сказал кот. «Да лишь бы попасть куда-нибудь», – пояснила Алиса. «Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадешь», – сказал кот. «Конечно, если не остановишься на полпути», – сказал кот и исчез. Не сказать, чтобы Алиса так уж сильно этому удивилась, она уж привыкла ко всяким чудесам, но все-таки она долго не могла отвести глаз от ветки, на которой вот только что сидел кот. Как вдруг он появился снова. «Можно вас попросить не исчезать и не появляться так внезапно», – сказала Алиса, «а то у меня просто голова кружится». «Договорились», – сказал кот, и на этот раз действительно стал исчезать по частям, не спеша. Сначала пропал кончик хвоста, а потом постепенно все остальное. И, наконец, осталась только одна улыбка. Сам кот исчез, а она, улыбка, она все еще держалась в воздухе. «Вот это да!» – подумала Алиса. «Кот с улыбкой, и то редкость, но уж улыбка без кота. Это я прямо не знаю, что это такое». Послышался мерный топот большой процессии, и вскоре шествие показалось. Впереди по двое маршировали 10 солдат с пиками. Все они были очень плоские и прямоугольные. Руки и ноги у них росли по углам. За ними тоже парами шли придворные в пышных одеяниях. Среди них было, видимо, немало тузов. Были и шуты с бубенчиками, но все выступали прям-таки козырем. Далее парами следовали гости, все больше короли и дамы разных мастей. Алиса узнала среди них белого кролика. Он улыбался всем и суетился, и что-то безумолку тараторил. Алису он не заметил. Замыкали это грандиозное шествие червоный король и червоная дама, то есть королева. Thank you.

от поверхности моря. Поняла? Она стоит в городе, сообщила Алиса. Выше моря, над водой. Над водой, переспросил деликатес. Над водой? Ты серьезно? Ну тогда это не серьезно. Воображаю, какие вы там получаете поверхностные знания. У нас мальков и тех учат гораздо глубже, да. А уж кто хочет по-настоящему углубиться в науку, тот должен добраться до самого дна, да. Вот это и называется законченное низшее образование. «Что же вы учили?» – спросила Алиса. «Кучу всяких наук», – оживился деликатес. «Но первым делом учились чихать и пихать. Потом арифметика, да! Ну, конечно, истерия, древняя, новейшая, с биографией. Потом, ну там, лживопись, натюрморты, верчение тушью». «А сколько у вас в день было уроков?» – спросила Алиса. «В первый день 10 уроков, да!» – сказал деликатес. «На следующий 9 уроков, потом 8 и так далее. А с нашими учителями иначе не получалось. Текучий состав. Каждый день кто-нибудь пропадал, да! Поэтому их и называют преподаватели». «Так выходит, на 11-й день у вас уже были каникулы?» – спросила Алиса. «Да! Да! Само собой!» – ответил деликатес. Ой! Ой! «Как же потом?» – с еще большим интересом спросила Алиса. «Вот что, хватит про науки!» – решительно прервал Грифон. «Лучше я расскажу тебе про сардинок. Есть такие рыбки. Ты, например, знаешь, почему они называются сардинки?» «Никогда об этом не задумывалась», – сказала Алиса. «А почему?» «Очень музыкальны. Вот почему!» — сказал Грифон весьма серьезно. «Музыкальный?» — повторила она в изумлении. «Ну да. Тебе когда-нибудь приходилось играть на скрипке в комнате, где люди спят? Так вот запомни, что в таких случаях всегда играют под сардинку». «А не под сурдинку?» — спросила Алиса. «Кажется, я слышала такое слово». «Не знаю, что ты там слышала, но у нас играют под сардинку!» — внушительно произнес Грифон. «А ты знаешь, чем скрипачи натирают смычки?» «А? Канителью, кажется!» — сказала Алиса без особой уверенности. На самом деле она перепутала. «О! С канифолью!» «Спасибо. Первая скрипка. Канифоль всегда с собой. Может быть, у вас и так, а у нас без всякой канители смычки мажут. Просто медом», — заявил Грифон. «Поэтому скрипки играют так сладко, как...»

король крикнул: «Тишина! Закон номер 42!» Громко прочел он: «Всем лицам ростом больше версты надлежит покинуть зал суда!» Все присутствующие уставились на Алису. «А я меньше версты!» — сказала Алиса. «Нет, больше!» — сказал король. «Все равно не уйду!» — сказала Алиса. «И вообще, это не настоящий закон! Вы же его сейчас выдумали!» «Это самый старый закон в книге!» — сказал король. «Тогда он должен быть номер первый!» — сказала Алиса. Король побледнел и торопливо захлопнул книгу. «Итак, вина его доказана!» «Ничего тут не доказано!» – перебила Алиса. «Да вы что? Да это же, ну просто чепуха!» «Ну что ж», – согласился король, – «тогда у нас гора с плеч. Сэкономим кучу работы. Чепуха так чепуха. Удаляйтесь на совещание». «Нечего там», — сказала королева. «Сперва приговор, приговор! Посовещаются потом!» «Как вам не стыдно!» — во весь голос заявила Алиса. «Стыдно даже болтать такие глупости!» «Молчать!» — крикнула королева, багровея от ярости. «Отрубить ей голову!» Никто не пошевелился. «Да кто вас боится?» — сказала Алиса. Она уже достигла своего настоящего роста. «Вы же просто несчастные карты. И все». При этих словах вся колода карт взвелась в воздух и полетела ей прямо в лицо. Алиса стала от них отбиваться. И вдруг... оказалось, что она лежит на берегу, положив голову сестре на колени, а та осторожно смахивает с ее личика сухие листья, слетевшие с соседнего дерева. Просыпайся, просыпайся, дорогая, — сказала сестра. — Что-то ты очень разоспалась. Ой, какой сон! Какой сон я видела! — сказала Алиса. И она принялась рассказывать сестре все, что сумела запомнить, про свои странные-странные приключения. Да. Да. Действительно. Чудесный сон. Такой сон, наверное, никогда не забудешь.